Краснолюд сильно наклонился и сплюнул под телегу. «Если Скоя Таэли нападут на нас, твой Геральт намерен стоять и спокойно посматривать, как они будут перерезать нам глотки. Ты, вероятно, приткнешься рядышком, ведь это будет наглядный урок. Тема занятий — поведение ведьмака в конфликте разумных рас». «Не понимаю». «Этому-то я как раз нисколько не удивляюсь». «Поэтому вы с ним ругались?» «Кто они, собственно, такие, эти Скоя Таэли, эти белки?» «Цири». Ярпин яростно растрепал бороду. «Это не для маленьких девчонок». «Ну вот, теперь ты на меня злишься. Я вовсе не маленькая. Я слышала, как о белках говорили солдаты на заставе. Видела двух убитых эльфов. А рыцарь говорил, что они тоже убивают. И что среди Скоя Таэлей не только эльфы. Краснолюды тоже есть». «Знаю», — сухо сказал Ярпин. «А ты ведь тоже краснолюд?» «Это уж точно. Почему же ты боишься белок? Они вроде бы дерутся только с людьми». «Все не так просто», — задумался он. «К сожалению». Цири долго молчала, покусывая нижнюю губу и морща носик. Потом сказала: «Знаю, белки борются за свободу. А ты хоть и краснолюд, но работаешь в специальной секретной службе короля Хенсельта и ходишь, как пес на поводке у человеков». Ярпин хмыкнул, утер нос рукавом и выглянул с козел, проверяя, не подъехал ли Венск слишком близко. Но комиссар, занятый беседой с Геральтом, был далеко. «Слух у тебя. Что надо, деваха, прям как у сурка», — широко ухмыльнулся он. «Да ты и попонятливее тех, кому на роду написано рожать детей, варить похлебки да прясть. Тебе кажется, будто ты знаешь все? Это потому, что ты еще ребенок. Не делай дурашливых рожец. Годков тебе это не прибавит, только становишься еще некрасивее, чем обычно». «Удачно, признаю, ты поняла Скоя Таэлей. Понравилось тебе это словцо. Знаешь, почему ты так хорошо их понимаешь? Потому что Скоя Таэли тоже вроде детишек. Шпань, которая не понимает, что ее подзуживают, науськивают, что кто-то использует их ребячью дурость, подкармливая сказочками о свободе». «Но ведь они действительно борются за свободу». Цири подняла голову, взглянула на краснолюда широко раскрытыми зелеными глазами. «Как дриады в лесу Брокелон. Они убивают людей, потому что люди, некоторые люди, творят им зло. Потому что когда-то это была ваша земля, краснолюдов и эльфов, и этих, как их, низушков, гномов и других, а теперь тут поселились люди. Вот эльфы и...» «Эльфы», — фыркнул Ярпин. «Уж если быть точным, как раз они-то тут такие не пришей кобыле хвост, как и вы, люди, хоть и прибыли на своих белых кораблях за добрых 1000 лет до вас. Теперь-то они наперебой лезут со своей дружбой. Теперь-то мы братья, теперь-то лыбятся, болтают: мы сородичи, побратимы, мы старшие народы. А раньше эти их... раньше-то у нас мимо ушей свистели их стрелы, когда мы...» «Так первыми в мире были краснолюды?» «Если быть точными, гномы в этой части света. Потому что мир невообразимо велик, Цири». «Знаю. Я видела карту». «Не могла ты видеть. Никто еще не нарисовал такой карты. И сомневаюсь, что это вскоре случится. Никто не знает, что лежит там за огненными горами и великим морем. Даже эльфы, хотя и похваляются, мол, знают все. Ни хрена они не знают, поверь мне». «Хм, а теперь ведь людей гораздо больше, чем вас». «Потому что плодитесь вы, как кролики», — скрижетнул зубами краснолюд. «Ничего вам не надо, только бы трахаться в круг без разбора, с кем попало и где попало. А вашим бабам стоит сесть мужику на штаны, как живот вздувается». «Ну, чего покраснело, ровно маг полевой? Хотела понять, вот тебе голая правда и верная история мира, которым владеет тот, кто удачнее разделывает другим черепа и быстрее накачивает своих баб. А с вами, людьми, трудно конкурировать, как в смертоубийстве, так и в траханье. Ярпин, — холодно сказал Геральт, подъехав на платве, — сдержись немного, будь любезен в выборе слов. А ты, Цири, перестань играть в возницу, загляни к Трис, проверь, не проснулась ли, и не надо ли ей чего. — Давно уже проснулась, — проговорила слабым голосом чародейка из глубины фуры, — но не хотела прерывать, очень, поверь, любопытную беседу. — Не мешайте, Геральт. Хотелось бы побольше узнать о влиянии траханья на прогресс общества.